Человек за ширмой. Первое. Небось, теперь-то на меня никто не обращает внимания, а когда я к вечеру буду мертвым, тогда, небось, заплачут. Может быть, если бы они знали, что я задумал, так задержали бы меня, извинились, но лучше нет. Пусть смерть. Надоели эти вечные попреки, притеснения из-за какого-нибудь лишнего яблока или из-за разбитой чашки. Прощайте. Вспомните когда-нибудь раба Божьего Михаила. Недолго я и прожил на белом свете. Всего 8 годочков. План у Мишки был такой. Залезть за ширмы около печки в комнате тети Аси и там умереть. Это решение твердо созрело в голове Мишки. Жизнь его была не красна. Вчера его оставили без железа разбитую чашку. А сегодня мать так толкнула его за разлитые духи в золотом флаконе, что он отлетел 5 шагов. Правда, мать толкнула его еле-еле, но так приятно страдать. Он уже нарочно, движимый не внешней силой, а внутренними побуждениями, сам по себе полетел к шкафу, упал на спину и, полежав немного, стукнулся головой о низ шкафа. Подумал, пусть убивают. Эта мысль вызвала жалость к самому себе, жалость вызвала судорогу в горле, а судорога вылилась в резкий хриплый плач, полный предсмертной тоски и страдания. «Пожалуйста, не притворяйся», — сердито сказала мать. «Убирайся отсюда». Она схватила его за руку, и, несмотря на то, что он в последней конвульсивной борьбе цеплялся руками и ногами за кресло, стол и дверной косяк, вынесла его в другую комнату. Униженный и оскорбленный, он долго лежал на диване, придумывая самые страшные кары своим суровым родителям. Вот горит их дом, мать мечется по улице, размахивая руками, и кричит: «Духи, духи, спасите мои заграничные духи в золотом флаконе!» Мишка знает, как спасти эту драгоценность, но он не делает этого. Наоборот, скрещивает руки и, не двигаясь с места, раздражается грубым оскорбительным смехом. «Духи тебе! А когда я нечаянно разлил полфлакона, ты сейчас же толкаться!» Или, может быть, так, что он находит на улице деньги, 100 рублей. Все начинают льстить, подмазываться к нему, выпрашивать деньги, а он только скрещивает руки и раздражается изредка оскорбительным смехом. Хорошо, если бы у него был какой-нибудь ручной зверь, леопард или пантера. Когда кто-нибудь ударит или толкнет Мишку, пантера бросается на обидчика и терзает его. А Мишка будет смотреть на это, скрестив руки, холодный, как скала. А что, если бы на нем ночью выросли какие-нибудь такие иголки, как у ежа? Когда его не трогают, чтобы они были незаметны, а как только кто-нибудь замахнется, иголки приподнимаются и трах! Обидчик так и напорится на них. Узнала бы нынче маменька, как драться. И за что? За что? Он всегда был хорошим сыном, остерегался бегать по детской в одном башмаке, потому что этот поступок, по поверью, распространенному в детской, грозил смертью матери. Никогда не смотрел на лежащую маленькую сестренку со стороны изголовья, чтобы она не была косая. Мало ли что он делал для поддержания благополучия в их доме. И вот теперь... Интересно, что скажут все, когда найдут в тетиной комнате за ширмой маленький труп? Подымется виск, оханье и плач. Прибежит мать. «Пустите меня к нему! Это я виновата!» «Да уж поздно!» — подумает его труп и совсем навсегда умрет. Мишка встал и пошел в темную комнату тети, придерживая рукой сердце, готовое разорваться от тоски и уныния. Зашел за ширмы и присел, но сейчас же, решив, что эта поза для покойника неподходящая, улегся на ковре. Были сумерки, из низа ширмы вкусно пахло пылью, и тишину нарушали чьи-то затушенные двойными рамами далекие крики с улицы. «Алексей Иваныч, что же вы, подлец, вы этакие обе пары волокли? Алексей Иваныч, отдайте, мерзавец паршивый, хоть одну пару!» «Кричат», — подумал Мишка. «Если бы они знали, что тут человек помирает, так не покричали бы». Тут же у него явилась смутная, бесформенная мысль, мимолетный вопрос. «Отчего ж в сущности он умирает?» «Просто так никто не умирает. Умирают от болезней». Он нажал себе кулаком живот. Там что-то зловеще заурчало. «Вот оно», — подумал Мишка, — «чахотка. Ну и пусть все равно». В какой позе его должны найти? Что-нибудь поэффектнее, поживописнее? Ему вспомнилась картинка из Нивы, изображавшая убитого запорожца в степи. Запорожец лежит навзничь, широко раскинув богатырские руки и разбросав ноги. Голова немного склонена на бок и глаза закрыты. Поза была найдена. Мишка лег на спину, разбросал руки-ноги и стал понемногу умирать. Второе. Но ему помешали. Послышались шаги, чьи-то голоса и разговор тети Аси с знакомым офицером Кондрат Григорьевичем. «Только на одну минутку», — говорила тетя Ася, входя, — «а потом я вас сейчас же выгоню». «Настасья Петровна, 10 минут. Мы так с вами редко видимся, и то все на людях. Я с ума схожу». Мишка, лежа за ширмами, похолодел. «Офицер сходит с ума. Это должно быть ужасно, когда сходят с ума, начинают прыгать по комнате, рвать книги, валяться по полу и кусать всех за ноги. Что, если сумасшедший найдет Мишку за ширмами?» «Вы говорите вздор, Кондрат Григорьевич», — совершенно спокойно, к Мишкиному удивлению, сказала тетя, «не понимая, почему вам сходить с ума?» «Ах, Настасья Петровна, вы жестокая, злая женщина!» «Ого!» — подумал Мишка. «Это она-то злая? Ты бы мою маму попробовал, она б тебе показала». «Почему же я злая? Вот уж этого я не нахожу». «Не находите? А мучить, терзать человека, это вы находите?» «Как она там его терзает?» Мишка не понимал этих слов, потому что в комнате все было спокойно. Он не слышал ни возни, ни шума, ни стонов, этих необходимых спутников терзания. Он потихоньку заглянул в нижнее отверстие ширмы. Ничего подобного. Никого не терзали. Тетя преспокойно сидела на кушетке, а офицер стоял около нее, опустив голову и крутил рукой какую-то баночку на туалетном столике. «Вот уронишь еще баночку, она тебе задаст», — злорадно подумал Мишка, вспомнив сегодняшний случай с лаконом. «Я вас терзаю. Чем же я вас терзаю, Кондрат Григорьевич?» «Чем? И вы не догадываетесь». Тетя взяла зеркальце, висевшее у нее на длинной цепочке, и стала ловко крутить, так что цепочка и зеркальце слились в один сверкающий круг. «Вот то здорово», — подумал Мишка. «Надо бы потом попробовать». О своей смерти он стал понемногу забывать. Другие планы зародились в его голове. Можно взять коробочку от кнопок, привязать ее к веревочке и тоже так вертеть. Еще почище теткиного верчения будет. Третье. К его удивлению, офицер совершенно не обращал внимания на ловкий прием с бешено мелькавшим зеркальцем. Офицер сложил руки на груди и звенящим шепотом произнес: «А вы не догадываетесь?» «Нет», — сказала тетя, кладя зеркальце на колени. «Так знайте же, что я люблю вас больше всего на свете». «Вот оно! Уже начал с ума сходить», — подумал со страхом Мишка. «На колени стал. С чего, спрашивается?» «Я день и ночь о вас думаю. Ваш образ все время стоит передо мной. Скажите же, а ты любишь меня?» «Вот еще», — поморщился за ширмой Мишка. «На ты, — говорит. Что же она ему, горничная, что ли? Ну, скажи мне, я буду тебя на руках носить, я не позволю на тебя пылинки сесть. Что такое? — изумленно подумал Мишка. Что он такое собирается делать? Ну, скажи, любишь одно слово, да? Да, — прошептала тетя, закрывая лицо руками. Одного меня? — навязчиво сказал офицер, беря ее руки. Одного меня, больше никого. Мишка, распростертый в темном уголку за ширмами, не верил своим ушам. «Только его, вот тебе раз, а его, Мишку, а папу, маму? Хорошо же, пусть-ка она теперь подойдет к нему с поцелуями, он ее отбреет». «А теперь уходите», — сказала тетя, вставая. «Мы и так тут засиделись, неловко». «Настя», — сказал офицер, прикладывая руки к груди, — «сокровище мое, я за тебя жизнью готов пожертвовать». Этот ход Мишке понравился. Он чрезвычайно любил все героическое, пахнущее кровью, а слова офицера нарисовали в Мишкином мозгу чрезвычайно яркую, потрясающую картину. У офицера связаны сзади руки, он стоит на площади на коленях, а палач, одетый в красное, ходит с топором. «Настя», — говорит мужественный офицер, — «сейчас я буду жертвовать за тебя жизнью». Тетя плачет. «Ну, жертвуй, что ж делать?» Трах! И голова падает с плеч, а палач по Мишкиному шаблону в таких случаях скрещивает руки на груди и хохочет оскорбительным смехом. Мишка был честным, прямолинейным мальчиком, и иначе дальнейшей судьбы офицера не представлял. «Ах!» — сказала тетя. «Мне так стыдно! Неужели я когда-нибудь буду вашей женой?» «О!» — сказал офицер. «Это такое счастье! Подумай, мы женаты, у нас дети!» «Хм!» — подумал Мишка. «Дети! Странно, что у тети до сих пор детей не было». Его удивило, что он до сих пор не замечал этого. У мамы есть дети, у полковницы на верхней площадке есть дети, а одна тетя без детей. «Наверно», — подумал Мишка, — «без мужа их не бывает. Нельзя, некому кормить». «Иди, иди, милый, иду, о радость моя, один только поцелуй. Нет-нет, ни за что». «Только один, и я уйду!» «Нет-нет, ради Бога!» «Чего там ломаться?» — подумал Мишка. «Поцеловалась бы уж, будто трудно. Сестренку Труську целый день ведь лижет». «Один поцелуй, умоляю! Я за него полжизни отдам!» Мишка видел. Офицер протянул руки и схватил тетю за затылок, а она запрокинула голову, и оба стали чмокаться. Мишке сделалось немного неловко. Черт знает, что такое. Целуются, будто маленькие. Разве напугать их для смеху? Высунуть голову и прорычать густым голосом, как дворник. «Вы чего тут делаете?» Но тетя уже оторвалась от офицера и убежала. Четвертое. Оставшись в одиночестве, обреченный на смерть Мишка встал и прислушался к шуму из соседних комнат. «Ложки звякают, чай пьют. Небось, меня не позовут, хоть с голоду подыхай». «Миша!» — раздался голос матери. «Мишутка, где ты? Иди пить чай». Мишка вышел в коридор. Принял обиженный вид и боком, озираясь, как волчонок, подошел к матери. «Сейчас будет извиняться», — подумал он. «Где ты был, Мишутка? Садись чай пить. Тебе с молоком?» «Эх», — подумал добросердечный Миша, — «ну и бог с ней. Если она забыла, так и я забуду. Все ж таки она меня кормит, обувает». Он задумался о чем-то и вдруг неожиданно громко сказал. «Мама! Поцелуй-ка меня!» «Ах ты, поцелуй-ка! Ну, иди сюда!» Мишка поцеловался и, идя на свое место, в недоумении вздернул плечами. «Что тут особенного? Не понимаю. Полжизнь. Прямо умора!»